Большей целостности Гораций достигает в своих позднейших произведениях. Изданием второго сборника «Сатир» и книги «Эподов» около 30-го года завершается первый период литературной деятельности Горация. Вступительная сатира второй книги содержит уже по существу прощание с агрессивно-полемической поэзией. Автор заверяет, что перо его впредь не будет никого задевать иначе, как в целях самозащиты. Наметившийся в «Эподах» переход к лирике размышления определил собой на ряд лет творческие интересы поэта. В 23-м году он выпускает три книги лирических стихотворений. «Кармина». Античные комментаторы называют их иногда «отами», и это греческое наименование укрепилось в позднейшей литературе о Горации. Не следует связывать с античным термином «ода» представление о совершенно обязательном торжественном пафосе, как это имело место в одическом жанре нового времени. Ода – песня или лирическое произведение в стиховых формах песни, и в частности, оды Горация обычно весьма далеки от высокого стиля. Как чистый классицист, Гораций ищет для себя образцов в древнегреческой лирике и находит их главным образом в мелике эолийцев. От архилоховского стиля эподов Гораций переходит к формам монадической лирики. Его образцы теперь Алкей, Анакреонт и Сапфо. Римский поэт усматривает свое право на литературное бессмертие в том, что он первый свел эолийскую песнь на италийские лады. Памятник. Перенесение эолийской песни на римскую почву надлежит понимать так же, как и показ паросских ямбов в эподах. Гораций разумеет при этом прежде всего обогащение римской поэзии стиховыми и строфическими формами эолийской лирики. Сборник, изданный в 23-м году, содержит в пестром чередовании стихотворений, написанные Алкеевой строфой, Сапфической, Асклепиадовой и другими строфами в их различных вариациях. В сумме 12 строфических форм. Все они были совершенно новыми или почти совершенно новыми для Рима, и в трактовке их Гораций обнаруживает метрическое мастерство, непревзойденное никем из последующих римских поэтов. Асклепиадова строфа складывается из повторения асклепиадовых стихов или их сочетания с другими стиховыми формами. Только сапфическая строфа встречалась уже у Катула. Это небывалое еще метрическое разнообразие предстает перед читателем с первых же страниц сборника, который открывается своеобразным строфическим парадом, группой стихотворений различной строфической формы. Воспроизведя метрическое построение и общий стилистический тон иолийской лирики, Гораций во всем остальном идет собственными путями. Как и в эподах, он использует художественный опыт разных периодов, нередко перекликается с эллинистической поэзией. Древнегреческая форма служит облачением для эллинистическо-римского содержания. Переводов из древнегреческой лирики у Горация нет. Некоторые оды из сравнительно ранних начинаются с цитаты. Так, из Алкея «Нам пить пора» в стихотворении в скобках римской цифры 1.37 по случаю гибели Клеопатры. Но цитаты эти несут примерно такую же функцию, как в наше время эпиграф, и в дальнейшем стихотворение развивается вполне самостоятельно. Лирика Горация насыщена мыслью. В этом отношении она совершенно противоположна эмоциональной лирике его римского предшественника Катула. Мысль и воображение преобладают у Горации над чувством. Тематика выходит далеко за сферу непосредственных субъективных переживаний. Страница 374. События внешнего мира интересуют поэта прежде всего своим местом в системе жизненных ценностей. Гораций отправляется от единичного факта или конкретной ситуации, но изымает их из непосредственного жизненного контекста и окружает размышлениями, оформляющимися в серию чеканных образов. Поборник содержательной поэзии склонен к дидактической позе, традиционной в античной лирике. С ней связаны некоторые черты, определяющие специфическую структуру горацианской оды. Стихотворение Горация почти всегда имеет форму обращения. Поэт адресуется к некоему второму лицу, и лирическая тема развертывается между авторским «я» и «ты» адресата. Другие формы, монолог или диалог, попадаются лишь в виде исключения, не более 6-7 случаев на 88 стихотворений первого сборника. Гораций обращается иногда к божеству, в этом случае перед нами обычно гимн, изредка к неодушевленному предмету, но чаще всего к людям, будь то индивидуально поименованное лицо или коллектив, товарищи римляне, или, наконец, отвлеченное ты, например, в стихотворениях, обличающих пороки современного общества. Почти все мужские адресаты оды – реальные лица, современники поэта. Но характерно, что никто, кроме мецената, не удостаивается больше одного обращения. Обращение вызвано не столько стремлением поделиться мыслями и чувствами, сколько потребностями литературной формы. Оно сводится иногда к простому посвящению, имеющему целью почтить адресата. Что до женских адресатов, носительниц различных греческих имен, то самая реальность этих фигур далеко не всегда представляется несомненной. И тем не менее, Гораций строго выдерживает фикцию, будто его ода предназначена для того лица, к которому она обращена. Более того, обращение обычно не имеет характера послания издалека и подается так, будто его можно произнести или даже пропеть под звуки лиры в присутствии адресата. Таким образом, сохраняется стиль эолийской песни, лирики Алкея или Сапфо. Другая характерная особенность горацианской лирики состоит в том, что обращение почти всегда содержит в себе некое волеизъявление или совет. Поэт высказывает пожелание, отклоняет чье-либо предложение, стремится воздействовать на волю адресата. Волеизъявление предназначено для того, чтобы быть осуществленным, и ода Горация чаще всего обращена в сторону будущего. Чисто созерцательный момент, привычный в лирической поэзии нового времени и встречавшийся нам уже у Катула, менее всего характерен для од Горация. По тематике и жанровым разновидностям оды весьма разнообразны. Обращения к богам, составленные по всем правилам античного гимна, политические стихи и философские размышления, чередуются с любовной, пировой и дружеской лирикой, с насмешливыми и обличительными произведениями и со стихотворениями на различные жизненные случаи. При всем этом многообразии четко выделяется несколько основных групп, создающих специфический облик сборника. это прежде всего группа увещевательных стихотворений, лирика-размышления. Выступая в качестве лирического поэта, Гораций не отказывается от проблематики истинного счастья, занимавшей его в сатирах. И слияние гномического фонда древнегреческой поэзии с установками эпикурейской философии получается своеобразное сочетание, которое вошло в века в качестве горацианской мудрости. Идеал безмятежного пользования жизнью получает у Горация свое классическое литературное выражение. В беге времени, в смене времен года и фаз луны, в увидании цветов и превратности человеческой судьбы, поэт видит напоминание о кратковременности жизни. Страница 375. Бледная смерть равно стучится в лачуге бедняков и в чертоге богачей. Не следует задумываться о будущем. День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день. Истинно свободен и счастлив лишь тот, кто может сказать по истечении дня: «Я прожил», и завтрашний день, каков бы он ни был, не может сделать бывшее небывшим. Пиры, вино, любовь — этими утехами отнюдь не следует пренебрегать, но основа блаженной жизни в безмятежности духа, умеющего сохранить меру в благополучии и твердость в трудном положении. Жажда богатства и стремление к почестям одинаково бесполезны. Высокое положение таит в себе опасности. Чаще треплет вихрь великаны сосны, тяжелей обвал всех высоких башен, и громады гор привлекают чаще молний удары. Напоминание вполне своевременное во времена Августа, очень ревниво относившегося к чужой популярности. Богатство хорошо лишь тогда, когда им умеют пользоваться, но с ростом богатств обычно возрастают заботы и алчность. Зато тих сон человека с малым достатком. В золотой середине, в сокращении желания источник счастья. И Гораций охотно рисует свою жизнь в Сабинском поместье. По кругу тем эта медиативная лирика соприкасается с диатрибой, но она никогда не становится отвлеченной или утомительной. Поучительное обращение к адресату остается в рамках утонченно-вежливой беседы, не предъявляющей излишних требований ни к внимательности, ни к самолюбию собеседника, и поэт умеет варьировать формы выражения своих излюбленных мыслей. Любовь и вино – исконные темы иолийской лирики. Гораций иногда принимает позу певца вина и любви, но происходит это преимущественно в тех случаях, когда он вынужден отклонять предложения покровителей, настойчиво побуждающих его воспевать деяния Августа. Философия наслаждения продолжает сохранять для Горация свой защитный характер. Как естественно ожидать от эпикурейца, любовная лирика Горация не выходит за пределы поэзии легких увлечений. Современники его, римские элегические поэты, стремились к изображению глубокой и сильной страсти и издавали целые циклы стихотворений, посвященных одной возлюбленной, циклы, в которых не было места другому женскому имени как объекту любви. Совершенно иначе у Горация. В его сборнике мелькает много женских фигур, почти не имеющих индивидуальных черт. Все эти призрачные Лидии, Гликеры и Хлои получают в свою честь по очень небольшому количеству стихотворений, а иногда упоминаются не более одного раза. В выражении субъективных чувств горацианская любовная ода очень сдержана, пользуясь преимущественно образами внешнего мира, Гораций создает лирически оживленную ситуацию, приобретающую внутреннее движение в своем раскрытии и в размышлениях и волеизъявлениях поэта. Авторское «я» далеко не всегда является при этом носителем любовной эмоции. Сильные чувства Гораций предпочитает находить у других. В качестве постороннего наблюдателя, уже искушенного любовными кораблекрушениями, он рисует бури, ожидающие неопытного поклонника переменчивой красавицы, пагубное действие страсти на здорового, крепкого юношу или злые забавы Венеры, сопрягающие людей, которые не сходны между собой ни наружностью, ни душевными качествами. Любовные переживания, отнесенные к самому автору, чаще всего окрашены легкой иронией и погружены в атмосферу горацианского жизнеощущения, придающую им специфический тон, несмотря на многочисленные перепевы отдельных мотивов древнегреческой и особенно эллинистической любовной поэзии. Страница 376. В первом сборнике только одно стихотворение говорит о страданиях, связанных с любовью. Но и здесь перед нами муки ревности, а не любви. На модные темы сентиментальной любовной элегии Гораций откликается шутливыми стихотворениями. Серенада получает у него пародийную трактовку. Не лишено налета лукавой иронии даже наиболее прославленные в позднейшие времена любовное стихотворение Горация, в скобках римская цифра 3-9, диалогическая сценка встречи и примирение после размолвки. В трехпарных строфах проходит прошлое, настоящее и будущее двух влюбленных, ищущих в любви легких перемен и волнений. Умеренным характером отличается также застольная лирика. Поэт прославляет скромного вакха. Более значительную ценность представляет для эпикурейца дружба. Дружеские приветы и утешения, увещания и напутствия составляют ту лирическую сферу, которая приобретает обычно у сдержанного Горация более интимный колорит. Характерное для автора сочетание серьезного и шутливого, его искусство средних красок, находит благодарную почву в тонах дружеской лирики. К этой области относятся многие из наиболее изящных стихотворений Горация. Одно из таких стихотворений, в скобках римская цифра 2-7, по случаю возвращения в Италию амнистированного Помпея Вара, соратника поэта по республиканской армии Брута, переведено Пушкиным «Кто из богов мне возвратил?» Ряд от посвящен меценату, в том числе и известное стихотворение, в скобках римская цифра 2-17, в котором Гораций, ссылаясь на звездную дружбу, связывающую его судьбу с судьбой мецената, обещает не пережить своего друга. Особую категорию составляют оды на политические и социальные темы. Покровители поэта ждали от него произведений в честь Августа, но примирение с империей проходило у Горация гораздо медленнее, чем у Вергилия. Мы уже видели, что после ранних республиканских стихотворений Гораций до конца 30-х годов не затрагивал политических вопросов и вернулся к ним только во время борьбы с Антонием, привлекшей симпатии итальянского населения на сторону Октавиана. Как в свое время Алкей, Гораций изображает римское государство в виде корабля, которому грозит стать игрушкой ветров. Гибель Клеопатры